10 мая 1947 года. Оден. Разве вы не заметили, что Мэри Маккарти теперь в антигоминтерне? Примечание. Супруга Эдмунда Уилсона развелась с ним в 1946 году, что и спровоцировало ее вступление в антигоминтерн. Сленговое выражение «антигоминтерн» образовано от понятия «гоминтерн». Официального и однозначного словарного определения этого слова из сленга гомосексуалистов не существует. Однако уже в начале века, при короле Эдуарде VII, который был известен своей, мягко говоря, толерантностью по отношению к нетрадиционному сексу, понятие «гоминтерн» использовалось для обозначения некого единства, тайного союза, неформального братства между гомосексуалистами всего мира, которое помогало отстаивать свои права в обществах, где любое проявление нетрадиционных сексуальных наклонностей подавлялось и преследовалось. Пародийная аналогия с «коминтерном» очевидна, но «гоминтерн», ясное дело, оказался долговечнее коммунистического интернационала. В послевоенной Америке о «гоминтерне» стали говорить открыто и чаще всего в негативном плане, поскольку представители традиционного секса, в основном женщины, не без основания полагали, что ключевые посты во всех сферах искусства захвачены мужчинами-гомосексуалистами, отчего мировое искусство непозволительно поголубело. Антигоминтерн, опять же, негласное феминистское движение, образование, союз, был призван нарушить подобное положение вещей. Конец примечания. Она на каждом углу твердит о тех, кто страдает от бремени собственной бисексуальности. Речь не о ее прежнем муже. Речь о нынешнем. Кстати, что вам о нем известно? Тед Спенсер как-то знакомил меня с ним, с Бродуатером, но ничего особенного я в нем не нашел. Зачем же ей было выходить замуж? И сама она не такая уж важная птица, чтобы прибавить ему веса в обществе. Вот так и теряется человеческая индивидуальность. Оглянуться не успеешь, как превратишься в мужа Мэри Маккарти. Не знаю, чего он ждал от брака с ней. Она не тот человек, который может осчастливить. А уж если ты женишься, ты вправе рассчитывать хотя бы на некоторое количество счастья. Банни Уилсон тоже не подарок. Примечание. Имеется в виду Эдмунд Уилсон. Конец примечания. Его нынешняя жена. Милая, спокойная женщина. Женщина должна быть спокойной. Когда люди разговаривают, женщина должна быть на кухне. К сожалению, здесь, в Америке, нет строгого разграничения между комнатами и кухней. Нет, я не за то, чтобы женщина молча копила обиду. Я за то, чтобы женщина была милой и спокойной. Это ведь ужас, когда они болтают, сами не зная о чем. Мужчины здесь, впрочем, слишком мрачные, так что послушать женский треп иногда бывает приятно. Все в порядке, если говорит остроумная женщина, но даже в этом случае кажется, что она остроумна не от хорошей жизни, что производит болезненное впечатление. Жалко ведь, если человек не может насладиться даже собственным остроумием. Нет, мне не нравится, когда женщина ведет себя непристойным образом. Предполагается, что женщина должна быть спокойнее и милее мужчины. В этом, собственно, ее предназначение. С женщиной не следует разговаривать на интеллектуальные темы, потому что если женщина вас любит, она заранее будет согласна с вашим мнением, и собственное мнение ей ни к чему. Да, посплетничать с ними бывает приятно. Некоторые действительно умны, но все-таки они умеют сделать так, чтобы вам стало не по себе. Тетушки должны быть набожными и регулярно ходить в церковь. Нет, мне не приходилось подолгу жить со своей тетушкой. Примечание. В то время Алан Ансон жил в доме своей незамужней тетушки на Лонг-Айленде. Конец примечания. Англичане воспитаны лучше американцев. В Англии вам необходимо владеть манерами поведения в обществе, уметь грациозно передать чашку с чаем. Достаточно сказать, слегка закатив глаза, «Боже, как вам идет эта шляпка!» И они будут на седьмом небе от счастья. Грубость можно себе позволить только в том случае, если во всем остальном ты великолепен. Что не так-то просто. Я рассказал ему о том, что спросил у уатмафоссов, хорошо ли они провели лето 39-го года. Оден. О, вам не следовало этого делать. Это действительно бестактность. Тед Спенсер сказал мне, что вы не блистали манерами. «Двенадцатая ночь» — отвратительная пьеса. Ее проходят в школе и считают волшебной только потому, что там нет секса. Другое дело, если бы она была написана с расчетом вызвать отвращение. Он хотел написать волшебную пьесу, наподобие «Как вам это нравится», но попался на собственных предрассудках. Да, пьеса написана хорошим языком, но все равно она мне не нравится. Полагаю, если мерить по объему, у Брауна обнаружится огромное количество слов. Нет, не думаю, что у Бертона больше. Его разнообразие в основном проистекает из использования латыни.